Так он и сказал. Кто сказал? Стюарт. Ричарда нашли мертвым на тротуаре 14 этажами ниже лоджии его квартиры. В комнатах остались многочисленные следы борьбы. Перевернутые столы, стулья, разбитые стекла. Эксперты обнаружили в квартире отпечатки пальцев Стюарта. Ну, как, впрочем, и других людей. Ричард знался бог знает с кем. А потому в протоколе записали, что убийца неизвестен. Что ж, я знаю, что Стюарт сознался. Совершенно верно. Пришел в полицейский участок после полудня и сказал, что хочет сделать признание. Ему зачитали его права, припроводили в отдельный кабинет, включили диктофон. Затем попросили подождать, пока машинистка не отпечатает признание, которое он и подписал. И тут на сцене появился Дональд Хайбек. Чайлдерсы вызвали Хайбека, как только узнали, что их младший сын отправился в полицейский участок, чтобы признаться в убийстве старшего брата. Первым делом Хайбек распорядился, чтобы у Стюарта проверили содержание алкоголя в крови. Ну, вероятно, перед тем, как пойти признаваться, Стюарт выпил для храбрости не меньше кварты джина. То есть признание не имело юридической силы. Копы не только знали, что он выпил, они еще подносили ему виски, чтобы он говорил, не останавливаясь. А последнюю стопку дали перед тем, как он взял ручку, чтобы подписать отпечатанный текст. Неужели они так глупы? Слушай, копы всегда пытаются добиться в максимум возможного до появления заката. Тут-то они обычно и допускают ошибки. In vino veritas не есть догмат юриспруденции. В досье почерком Хайбека записано: в суде давать Стюарту успокоительное. Его накачивали транквилизаторами? Так точно. Флетчу вспомнили слова Феликса Габо. Вы знаете, как чувствует себя обвиняемый в зале суда? Он цепенеет. Потрясен тем, что такое могло случиться с ним. Он лишается дара речи. Суд не счел признание Стюарта доказательством его виновности. И хотя оба брата не были друзьями, Хайбек резонно заявил, что нельзя обвинять человека в убийстве только потому, что отпечатки его пальцев обнаружены в квартире убитого. Тем более, там хватало и отпечатков пальцев других людей, личности которых не были установлены следствием. Ты говорил, что каждый имеет право на защиту? Естественно. Даже если человеку это не надо? Ну, не знаю. Во всяком случае, Хайбек честно отработал свой гонорар. Но Стюарт Чайлдерс сознался в убийстве. Перестань, Флетч. Что значит перестань? Флетч, разве можно верить всему, что ты сам говоришь в крепком подпитии? Несомненно. Если бы я в это верил, то сейчас не разговаривал бы с тобой или ты со мной. Разве in vino нет истины? Да нет, конечно. Особенно, если вино поступает из полицейского погребка. Я сдаюсь. У края автостоянки появился мужчина. Увидев сидящего за рулем Флетча, он широко улыбнулся. Но для проформы поеду к Чайлдерсу. Копы его слушать не станут. Может, он признается в каждом преступлении, что совершается в городе, ради того, чтобы выпить на халяву? Я переговорил со всеми психами, поговорю и с этим. Кстати, мне есть что тебе рассказать. Ничего не хочу слышать. Тебе же нравятся истории про адвокатов? Уже нет. Я помню, что в старину, когда мой дедушка был адвокатом в Южной Калифорнии, они брали не за время работы, но за конкретный процесс. Поэтому подпиливали на несколько дюймов передние ножки стульев, на которые садились клиенты. Ты понимаешь, чтобы клиенты наклонялись вперед, быстрее излагали свое дело и сматывались. А что тут интересного? Такие стулья стоят теперь в кафе быстрого обслуживания. Когда же адвокаты перешли на почасовую оплату, Они купили новые стулья и отпилили уже задние ножки.